очень суетная. От подсветки айфона у нее мешки под глазами. Что-то говорит, курит одну за одной. В каких-то шубах и шопингах с головой. Она не видит дальше своих сисек. Мне ну сиськи зато сделаны зашибись. Все разговоры приторно-сладкая вата. Одним словом, очень глуповато. Узкая специальность, чисто в темноте на громкой тусе. Силиконовая фея из мира иллюзий. Если б я хоть час такой продержался, я бы же сам в себе сомневался. В штанах похолодело от мысли на эту тему. Да прикинь, думает Алтай где-то в Африке. Далеко не уедешь в таком трафике. Стоит в пробке с самым пузатым папиком. В ее голове лишь ветер. Дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует. А если не хочешь быть дурой, do it, just do it. Do it, just do it, do it, do it, just do it. В ее черепной коробке нету ни хуа-хуа. Ее умная подруга, ее чихуа-хуа. Она чисто аккуратно дистерила цитаты, вставляет их с видом, мол, она интеллектуал. Она посетит солярий перед тем, как завтра она полетит в Майами. Будни заняты делами, в салоне красоты дамочка собирает саммит. Деловая колбаса, ее кормит что-то деловая колбаса. Вся ее жизнь как белая полоса через нос на небеса. Но она скоро постареет, ее молодость не вечно генератор денег. И становясь взрослее, она дико пожалеет, что уже не поумнеет. В ее голове лишь ветер. Дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует. А если не хочешь быть дурой, do it, just do it. Do it, just do it. Do it, do it, just do it. Just do it. В ее голове лишь ветер. Do it, do it, do it. Do it, do it, do it. Do it, do it, do it. А если не хочешь быть дурой, do it, just do it. Do it, just do it. Do it, do it, just do it. Just do it. В ее голове лишь ветер. Do it, do it, do it, do it. А если не хочешь быть дурой, do it, just do it. Do it, just do it, do it, do it, just do it. Just do it, just do it.